Сеанс 625. 1 ноября 1972 года. Среда, 21:03. В начале сеанса Джейн говорила медленно и тихо. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Тело реагирует не столько на физические звуки, сколько на внутренние, в которые переводятся физические. Как уже говорилось на двух последних сеансах, оно реагирует и на звуки, не имеющие физических соответствий. В структуре хромосом есть определенные качества, которые активируются конкретными внутренними значениями звуков. Если этой активации не происходит, латентные качества хромосом таковыми и остаются. Существуют цепочки воздействия, которые на самом деле состоят из внутренних значений звуков, которые связывают вместе сложные переплетения и генов, и хромосом. Я останавливаюсь на этом, чтобы объяснить все как можно проще. Пометка. Да. Смотрите определение генов и хромосом на сеансе 610, глава 1. Конец пометки. Эти значения звуков буквально сплетены в электромагнитные схемы. Звуки переплетаются, показывает жестом, и помогают образовывать эту структуру. Активность клеток тела создает, так сказать, мелкие взрывы внутренних звуков. На электромагнитные структуры и структуры внутреннего звука накладываются определенные типы света. Вместе они образуют прототип, на котором и из которого формируется физическое тело. Итак, когда вы создаете в сознании мысленный образ, он состоит из уже упомянутых свойств. Следовательно, мысленный образ тоже структура внутреннего звука, обладающего электромагнитными свойствами, которые пронизаны определенными формами света. В определенном, очень реальном смысле мысленный образ и есть зачаточная материя. Любая подобная структура, состоящая из значений электромагнитного звука и света, автоматически будет стараться воспроизвести себя в физическом существовании, материализоваться. То есть природа таких образов и существование самого вашего тела имеют много общего. Пауза в 21:25. Электроны, атомы и молекулы обладают независимыми внутренними значениями звука и света. Когда нервные окончания посылают вам сигналы, определенно возникают звуки. Сноска. Перечисление в порядке увеличения сложности. Электроны – негативно заряженные частицы, которые вращаются вокруг ядра с равным числом положительно заряженных частиц. Все вместе составляют атом. Сочетание групп атомов образуют молекулу. В главе 19 книги «Говорит Сет» Сет объяснял. Молекулярные структуры передают собственные послания. Если вы не настроены на их восприятие, они могут показаться бессмысленным шумом. Конец сноски. Это отчасти сложно объяснить, но, следовательно, существует невидимый свет и неслышимый звук, которые воздействуют на ваше тело и помогают формировать структуру, из которой оно постоянно появляется. Соответственно, говоря вашими словами, в течение этой жизни тело создается постоянно. Это не механизм, который однажды сделали, а дальше он предоставлен сам себе. Вам не дается при рождении конечное количество жизненной силы, которую вы используете в жизни. Это не механизм, который однажды сделали, а дальше он предоставлен сам себе. Вам не дается при рождении конечное количество «жизненной силы», в кавычках, которую вы используете в жизни, что бы ни утверждали определенные философские школы. Время 21:28. Атомы и молекулы внутри вас буквально постоянно умирают и полностью заменяются. Вы каждое мгновение создаетесь физически. Тело реагирует на внешние звуки и стимулы от физических чувств. Структуру таких реакций можно четко увидеть. Однако это все проявления, какие можно сейчас наблюдать, более значительных взаимодействий, которые тоже имеют место. Например, атомы и молекулы, из которых состоит ваша плоть, не реагируют на физические звуки, которые вы слышите, и на световые структуры, видимые физическими глазами. В периоды опасности все ваше тело должно быть способно быстро двигаться. Гормональная система должна реагировать с огромной быстротой, иногда полностью меняя равновесие, существовавшее минуту назад. Мышцы должны мгновенно напрягаться, все тело быть достаточно гибким, чтобы реагировать как единое целое. Это касается всех органов, всех мельчайших частей. Допустим, вы находитесь посреди улиц, и на вас мчится машина. Она возникла словно из ниоткуда. Естественно, клетки, составляющие ваши внутренности, сердце, мышцы, не видят машину так, как вы, в кавычках, сами. Однако вся система мгновенно активируется. Данные, которые воспринимаете вы, в кавычках, переводятся в такие понятия, которые дают силы каждой части вашего тела. Это происходит путем перевода внешних стимулов во внутренние. Но ученые и медики до сих пор могут проследить только физических переносчиков этой информации. Более глубокие взаимодействия не были замечены, и подлинный процесс расшифровки таких сообщений еще не понят. Сделайте перерыв. Пометка 21.40. Транс-Джейн стал довольно глубоким, но, как обычно, она быстро из него вышла. «У него на сегодня какие-то планы», — воскликнула она. «Он дал мне сейчас перерыв, потому что собирается говорить о более важных вещах и не хочет прерываться. Не могу сказать, чего это касается, но мысль у меня есть. Я думаю, Сету хочется, чтобы у меня был более богатый словарь, связанный с физиологией». Сеанс возобновлен в той же манере в 21.57. Конец пометки. Итак, нервы тоже состоят из таких же внутренних структур, о которых я уже говорил в этой главе. Вокруг них, а точнее из них, формируются физические нервы. Здесь внешняя информация переводится во внутренние понятия. То есть она расшифровывается через внутренние звуки, свет и электромагнитные схемы, упоминавшиеся выше. Потом эту информацию можно использовать даже на уровне атомов и молекул, составляющих клетки. Физическая задержка, которая имеется между поступающим сообщением и его предполагаемой целью, на других уровнях отсутствует. Внутреннее сообщение, в кавычках, достигает цели раньше физического. К тому времени, когда организм отвечает на сообщение, внутренние структуры уже отреагировали. Это всегда происходит раньше физической реакции на стимулы. То есть невидимая структура тела, состоящая из внутренних, световых, звуковых и электромагнитных свойств, реагирует первой и на самом деле запускает последующую физическую реакцию. Такой перевод внешних стимулов происходит всегда. Естественно, задержка, которую отмечают ученые, существует только на физическом уровне. И объясняется временем, в кавычках, за которое сообщение покидает нервные окончания. А вот внутренний перевод происходит мгновенно. Сноска. Здесь Сет подразумевает способ, которым нервный импульс передается от одного нейрона или нервной клетки к следующему, путешествуя по нервной системе тела. Соединение двух нейронов называется синапсом. Конец сноски. Вернитесь мысленно к примеру с почти случившейся аварией. Случай с машиной, ее водителем и вашим опасным положением существует как другая структура, помимо той, которую вы видите физически. Кроме того, она как событие существует в ранее описанных условиях, в реальности, состоящей из невидимого света, неслышимого звука и электромагнитных структур. Сознательно вы реагируете на физические факты. Шум, например, визг тормозов. Зрительный шок от вида машин так близко от вас. Но вся внутренняя реальность этой сцены мгновенно распознается, в кавычках, тем, что я называю вашими «внутренними чувствами». Смотрите примечание в конце сеанса. Они реагируют на внутренние структуры, о которых я вам говорил. Физическая информация передается по нервам с неизбежной задержкой. Она означает временные границы спектра восприятия. Поскольку вы – создание из плоти и крови, у внутренних аспектов восприятия должны быть физические аналоги. Но материальное сознание, реакции тела были бы невозможны без этих внутренних структур. Прежде чем вы увидите что-либо физически, вы это видите внутренне. Внутреннее восприятие активирует внешнее. Когда вы ощущаете физическое движение или действие, событие или явление, вы осознаете лишь хвост длинной последовательности, в кавычках, внутренних осознаний, то есть все внешние события, включая ваши собственные тела и их внутренности, все объекты, физические проявления – это внешняя часть внутренних систем, состоящих из внутренних звуков и невидимого света, переплетенных в электромагнитные структуры. Время 22:28. То есть глубже временного восприятия каждый объект, каждое событие существует на таких условиях, в структурах, которые взаимодействуют между собой. На физическом уровне вы кажетесь независимыми от всего, что не есть вы. Это неправда. Но в повседневном существовании кажется, что это так. Это допущение, которое вы обычно принимаете как должное. На внутреннем уровне, о котором я говорю, все события и объекты связаны. Движение или изменение одного воздействует на другие. Вы будете физически реагировать на эти изменения. Некоторые из них осознаете, как в случае с возможностью катастроф. Но независимо от того, осознаете ли вы происходящее, оно по внутренним каналам меняет внутреннюю среду вашего тела. Ваши мысли и убеждения обладают такой же внутренней реальностью и трансформируют внутреннюю среду других людей. Упомянутая возможная катастрофа была физическим событием, но первоначально ментальным. Она существовала во вневременной реальности и только потом, в вашем понимании, материализовалась физически, была воспринята и вызвала реакцию. Убеждения, эмоции и воображения выдвинули ее из внутренней реальности во внешнюю. Вы не можете видеть эти свойства, поэтому они могут казаться вам не столь реальными, как, например, предметы. Так, физически вы можете видеть только последствия эмоций. Сами их вы не можете пощупать, как, допустим, камень. Идеи выражают ваши энергетические намерения. Они порождают эмоции и воображение. Те, в свою очередь, активируют внутренние структуры. Они – сила мотивации действий. Средство выражения всех внутренних событий вовне. Это сформированная и направленная энергия, образующая внутренние и внешние структуры реальности. Они – часть созидательной силы, в которой берут начало все реальности. Это тоже трудно объяснить, потому что для того, о чем я пытаюсь говорить, мало вербальных обозначений. Воображение и эмоции – наиболее сконцентрированные формы энергии, которыми вы обладаете как физические существа. Любая сильная эмоция несет в себе куда больше энергии, чем необходимо, допустим, чтобы отправить ракету на Луну. А эмоции, вместо того, чтобы двигать, например, физическую ракету, посылают мысли из внутренней реальности в объективный, в кавычках, мир, сквозь барьер между физическим и нефизическим. Великое свершение, которое повторяется постоянно. Можете сделать перерыв. Пометка. 22:47. Да уж, в этот раз я действительно была далеко. Иначе не скажешь, заметила Джейн. Я бы не заметила, если бы дом обрушился, наверное. У меня снова было то состояние, когда ты так глубоко, что становишься частью этой глубины. Чувство, что ты в сердце всего. Это очень странный внутренний фокус. При этом возникает чувство удовлетворения, триумфа, словно ты что-то вытягиваешь из тайной природы вещей. Я не могу сказать, куда я ухожу или что делаю. Даже столько времени спустя я продолжаю удивляться, что она, эта книга, приходит уже законченной, — говорила Джейн. Обычно я не люблю, когда кто-то еще присутствует. Ты отключаешься от всего остального, а другие люди хотят, чтобы ты с ними общалась или просто отвлекают. Не так давно Сет говорил на ту же тему. Далее я привожу цитату из материала, не вошедшего в книгу. Цитата. «В общем и целом, лучше, если при диктовке книги никто не присутствует. Или же только те, с кем вы хорошо знакомы и чувствуете себя непринужденно. Дело в том, что так возникает меньше физических отвлекающих факторов, и Руберту проще настроиться на один четкий канал. Потребности и желания других естественным образом проникают внутрь», — продолжал Сет. «На то, чтобы от них закрыться, тратится энергия». Конечно, чем они, присутствующие, сильнее заинтересованы и возбуждены, тем более заметны их эмоции. Руберту тяжело блокировать дополнительные энергетические помехи. Однако с незнакомыми людьми сеансы часто очень личностно окрашены, потому что их эмоциональные реакции изначально весьма яркие. Конец цитаты. Теперь об упоминании Сетом внутренних чувств в последнем отрывке, пока он рассказал нам о 9. Они перечислены в главе 19 материалов Сета, но их будет больше. Так получилось, что этот перерыв стал окончанием диктовки. Сет вернулся с другими сведениями, сеанс продлился до 23:45.